That is why I was telling you, when you look at your fear or your conflict or your confusion, can there be looking where there is no onlooker? Can there be an observation where there is no observer? Can there be a seeing where there is no seer? Because there is no I seeing. If the I is seeing, I is only reconstructing, reformulating, reconstructing. But if the intelligence is seeing, the I is getting dissolved. It is ending. И поэтому мы говорим, что тогда, когда вы смотрите на свое смятение, на свое отчаяние, на свой страх, может ли это наблюдение совершаться так, что отсутствует тот, кто наблюдает? Когда отсутствует разделение на наблюдаемое, видимое и на видящего, на деятеля. Потому что если это разделение присутствует, то в сущности это лишь деятельность по укреплению, реформированию, приукрашению, формированию новых идей. А если это наблюдение совершается в отсутствии деятеля, то есть является движением разума, тогда это «я» может быть растворено. So, intelligence is no I. And that is what I am saying. That is it possible to observe without the observer? Is it possible to see without the seer? That is why when the lady asked how, I said, this is a wrong question. Ask when. When there is a mutation between observer and observed, when there is pure observation without observer, that is the process where one is blasting into enlightenment. Understanding. Действие разума – это такое действие, в котором отсутствует деятель. Только тогда, когда видение становится чистым, видение, в котором отсутствует разделение на видящего и наблюдаемое, на зрелище и зрителя, только тогда возможно просветление. Именно поэтому вчера мы снова возвращались к этому вопросу и говорили, что вопрос должен быть сформулирован не как, что нужно сделать, чтобы это произошло, а когда это может наступить. Только тогда, когда произойдет это слияние, растворяющее любое разделение. И только тогда возможно просветление. And it is possible to blast into that dimension where there is observation without any dichotomy. And that is the beginning of the beginning. That is what will bring about a fundamental transformation in your being. And you can never be touched by any misery, any sorrow, any depression. You will pass through all situations with the joyful existence. И это возможно. Прорыв пространства чистого наблюдения, в котором отсутствует любое разделение, любая боль, смысл противопоставления, в измерении чистого наблюдения возможно. И тогда случится мутация, трансформация в вашем теле. И когда это наступит, когда это станет бытием, тогда ничто, никакая печаль, никакие горести не затронут вас. И все жизненные ситуации вы будете проходить в измерении радостного бытия и блаженства, радостного существования. So similarly, when I am saying that there is no past and no future, there is only now, it is only with respect to psychological time. Not this technical time, calendar time, not biological time. It doesn't mean, if you say, oh, what is this past, no past in future, that means I was never a child. That means I will never become an old man. What does it mean? I was a child, and I know I will become old, because I see my father, mother, everybody is old. I will one day also getting old. So, but this is biological time. In biological time also there is a past, there is a future. Today you are a young man, yesterday you were a small child, tomorrow you will be old man and you will be dying.